3-1-3 Трэп Старс Картель Зуд К1 Е-Думас. Мы не подделка, брат. Давай лови на новом релизе 3 цифры. Я не фейк, и ты знаешь об этом, об этом. I keep my money color green зимой и летом. И даже в гетто найти меня проблемы нету. Ведь если есть тема, значит будут монеты. В моих наушниках всегда качает четкий флоу. I keep it fresh by any time, you know. И я stay true, my money over bitches, bro. And if you see me hollow, whoa, whoa. И я по-прежнему stay true и keep it true. В моем стакане только допинг, getting high for real. И я убит с утра на движнике до самой ночи. Скажи мне, бэйба, чё ты хочешь, хочешь, хочешь, хочешь. Ты хочешь дольше, а я фужер наполню боска. Вызываю такси, ведь ты пьяна уже в доску. I hustle everyday, К1 мой подельник. И повторяй за нами, я не поделен. Под теплым покрывалом ночи я иду по району. И этот ритм улицы задает мне тон. Это рингтон, брат, что звучит на мобильном. 3 цифры, баусес, 3 цифры. И сердце будет чаще биться, если быть настоящим и не прикидываться. У меня нет грилзов, как и лишних big money. Зато у меня есть друзья и любящая дама. У меня есть и люди, что всегда придут на помощь. И может я простак, но в этом моя мощь. Все, что имею я на этом заработал. Поверь, я знаю цену деньгам, что добыты потом. Если я смакую Дэниел в шмотках от Шон Джона вместе с красивыми бэйбис. I'll hate us, I wanna fuck you. Я не подделка, запомни, просто я так живу. Мы не подделка, мы не подделка. Мы не подделка, we are the screaming bass. Мы не подделка, мы не подделка. Мы не подделка, 3 цифры, трэп сас. Мы не подделка, мы не подделка. Мы не подделка, we are the screaming bass. Мы не подделка, мы не подделка. Мы не подделка, 3 цифры, трэп сас. Парень, мы не подделка. Мы money makers, идущие по фейкам. Boy, we take it, весь город, все деньги. Все говорили об этом, брём ли, we make it. We make it. Теперь наши треки на повторе. Много кто спорил, но впереди все так же трое. Наш трэп слишком дорого стоит. И дорого стоит. Мы новый стиль, boy, you flow it. Мы украшение любой тусы. Помни лузы тех, кто сделал грязный русский искусство. Весь этот мусор про чувство, бой нами слит. Каждый выход в шоу, каждый трек хит. Нижегородский щит взлетел в небеса. Мы 100 из 100 в ваших трек-листах. Занимай места, нажимай на плей. Трэп Старс Картель, Knockdown, Fall Away. Мы не подделка, мы не подделка. Мы не подделка, we are the screaming bass. Мы не подделка, мы не подделка. Мы не подделка, 3 цифры, трэп сас. Мы не подделка, мы не подделка. Мы не подделка, we are the screaming bass. Мы не подделка, мы не подделка. Мы не подделка, 3 цифры, трэп сас. Мы не подделка, мы не подделка. Мы не подделка, we are the screaming bass. Мы не подделка, мы не подделка. Мы не подделка, 3 цифры, трэп сас. Мы не подделка, мы не подделка. Мы не подделка, we are the screaming bass. Мы не подделка, мы не подделка. Мы не подделка, 3 цифры, трэп стас. 3 цифры, трэп стас. 3 цифры, трэп стас. 3 цифры, трэп стас. 3 цифры, трэп стас.